Происшествие в сквере. Ура! Сегодня уроков не будет. Сегодня уроки отменили. Вера Евстигнеевна заболела. Ура! Мы вышли из школы. Торопиться нам было некуда. День был замечательный. И мы решили сначала посидеть на лавочке в сквере, а потом уж опять искать урана. Мы сидели, ели кислый гранат и глазели по сторонам. Ох, и хорошо было просто так сидеть на лавочке, не писать диктанты, не решать задачи, а болтать ногами, есть кислые гранаты, на всех смотреть. Люсь, гляди, какая тетка смешнецкая, целый дом на голову надела. Ой, умора, помереть со смеху можно. Да куда же ты смотришь? Я же тебе не туда показываю, ну и бестолковая ты, а ты сама бестолковая. Конечно, я толковая. Ой, держите меня, толковая. Да что тебе толкового-то? У тебя веснушки на всем лице, даже на ушах. Я уже хотела было рассердиться, но тут к нам подбежал маленький, рыженький, ужасно веселый щенок. Одно ухо у него было белое, а на боку было круглое черное пятнышко. Люська! «Уран!» — закричали мы в один голос и бросились к щенку. Щенок отпрыгнул в сторону. Мы подскочили к нему, но он снова отпрыгнул, пригнулся к земле и завилял хвостом. Он, видно, думал, что мы с ним играем. Тогда я вспомнила про гранат. «Уран! Уран! На-на-на! Возьми гранатик! Вкусный гранатик! Вкусненький гранатик!» Уран подошел ко мне и стал нюхать гранат. «Люська, окружай!» — зашептала я. Люська медленно обошла Урана сзади и схватила его за хвост. Уран взвизгнул и цапнул Люську за палец. Люська выпустила Урана в хвост и заорала так, как будто Уран ей руку откусил. И тогда я подкралась к Урану, схватила его, крепко прижала к себе и сказала: «Люська, пошли!» Но тут раздался чей-то пронзительный крик. «Зита! Зита!» — вопила какая-то тощая гражданка, подбегая к нам. Она выхватила у меня щенка и, не переставая кричать: «Зита, Зита, что они с тобой сделали?» стала целовать его прямо в морду. Щенок отворачивался, наверное, ему было неприятно, а эта гражданка все целовала его и говорила: «Зиточка, бедненькая, как ты переволновалась, девочка моя!» Потом она стала кричать: «Воровки, хулиганки!» Вокруг нас стали останавливаться люди. А женщина тыкала в нас пальцем и кричала: «Они хотели украсть мою Зиту!» Я не знала, куда деваться со стыда. Чтобы не смотреть по сторонам, я стала выковыривать зернышки из граната. «Как будто их и не касается!» — покачала головой женщина в платочке. «А еще с портфелями! Чему их только в школе учат?» «Выдрать их надо!» — сказал гражданин в кепке. «Сразу бы поумнели! Вы не правы!» — сказал гражданин в шляпе. — Вот меня, знаете, родители никогда не били. И я, знаете ли, да что вы к ним пристали, это ж дети. Что уж, им и поиграть нельзя, а вы, гражданка, сами виноваты. Нечего тут собак распускать. Это уж точно. Развели собак, людям посидеть негде, безобразие. Вокруг нас стояла уже целая толпа. — В чем дело, граждане? Раздался вдруг строгий голос, и мы увидели, что сквозь толпу протискивается милиционер. «Товарищ милиционер! Товарищ милиционер!» — затараторила тощая гражданка. «Вот эти девицы хотели украсть мою собаку!» «Мы не украсть, мы просто взять хотели!» — пролепетала я. «Ага! Взять! Вы слышали? Вы слышали? Вы хотели взять чужую собаку?» Милиционер посмотрел на нас и грозно нахмурил белые брови. «Постойте, постойте!» — вдруг сказал он. «Что-то мне ваши лица знакомы. Кажется, мы с вами встречались». Я взглянула на милиционера, и у меня похолодело в груди. Я вспомнила.